приключенческом романе рассказывается об одной сложной операции, осуществленной советскими контрразведчиками. Целью операции чекистов было выявление сети агентов иностранной разведки. Действие происходит на территории нашей страны и в ряде зарубежных государств. Книга первая. Часть первая. Нет ничего тайного. Глава первая. Исходное положение. 20 апреля 1961 года в Комитете государственной безопасности было получено не совсем обычное письмо. Бумага и продолговатый конверт заграничного производства. Адрес написан так, как принято в западных странах, сначала учреждение, затем город и страна. Стиль и почерк могли принадлежать человеку, который давно начал забывать русский язык или, наоборот, недавно взялся за его изучение. Опущено письмо в Москве, но все признаки говорили за то, что его отправитель — иностранец. Содержание письма было достаточно серьезным. Неизвестный корреспондент, не ссылаясь на свои источники, писал следующее. «С уважением, которое вы заслуживаете, имею честь сообщить вам одно известие. Вас прошу в его достоверность верить. Думаю, что к вам будет отправлен южной границей опасный человек с враждебной целью, имя Михаил Кириллов, выше среднего роста, густые черные брови, высокий лоб, нос тонкий с горбинкой. Пожалуйста, все. Ваш друг». Генерал Иван Алексеевич Сергеев и полковник Владимир Гаврилович Марков, прочитав письмо и посоветовавшись, пришли к выводу, что автор заслуживает ответного уважения и доверия, но его сообщение все же требует дополнительной проверки. Вскоре было получено известие, что одна из западных спецслужб готовит переброску в Советский Союз своего сотрудника, который, по-видимому, должен стать резидентом. В разведывательной практике подобное происходит не так уж часто. Резидент — не рядовой курьер. Был разработан план, первый пункт которого предусматривал встречу гостя еще в дороге. К сожалению, в данном случае встречаемый не сможет оценить гостеприимство по достоинству, но это не беда. Другое дело, что следующие пункты плана не исключали определенного риска, однако и с этим приходилось мириться. Выражаясь изящно, игра стоила свеч. Главная роль в предстоящей операции отводилась старшему лейтенанту госбезопасности Павлу Синицыну. Как он сам о себе говорил, человек с высшим техническим образованием, неженатый, в недалеком прошлом до института, служивший в пограничных войсках, Синицын поначалу засомневался, сумеет ли. Но Сергеев и Марков верили в его здравый смысл и хладнокровие и придавали немаловажное значение его врожденной способности никогда не теряться. И вот что произошло однажды в скором поезде Сухуми-Ленинград. В купе мягкого вагона ехали четверо — пожилая супружеская пара, мужчина средних лет и молодая женщина. Доехав до Армавира, женщина сошла, а ее место занял севший в этом городе новый пассажир. Было 10 часов вечера, никто еще не ложился. Новенький оказался общительным молодым человеком, представился, сказав, что зовут его Павел, по специальности радиотехник, живет в Москве, отпуск проводил на юге, а несколько оставшихся дней хочет посвятить Ленинграду. Он быстро сошелся и с пожилыми супругами, и с близким ему по возрасту мужчиной, которого звали Михаил. Все вместе пили чай, угощая друг друга дорожными припасами, у кого что нашлось. А потом легли спать. Рано утром супруги, проснувшись первыми, обнаружили, что один из двух чемоданов у них исчез. И вчерашнего нового пассажира, этого общительного Павла, тоже не было. Они разбудили Михаила. Путем трезвых умозаключений тройственный совет вывел гипотезу. Чемодан и Павел — не могли исчезнуть друг без друга. Ничего ценного, кроме фотографий грудных внуков, чемодан в себе не содержал, но все же решено было заявить о свершившемся факте начальнику поезда. На большой станции, где поезд стоял 15 минут, пошли в отдел милиции при вокзале. Принявший их капитан проверил паспорта супругов и их соседа по купе, а отныне свидетеля по делу Михаила Кириллова, и составил протокол происшествия, дал его подписать всем троим. Между прочим, занося в протокол приметы вора, капитан сказал: «Все ясно, похоже, наш старый знакомый по кличке Бекас. Давно ищем». А когда Кириллов прибавил ко всему прочему и ту подробность, что гражданин, деливший с нами хлеб и кров, выдает себя за радиотехника, капитан вынул из стола коричневую папку, поглядел в какую-то бумагу и успокоил. Здесь он не соврал. Правда, радиотехник. В прошлом, конечно. Про себя же капитан отметил, что этот Кириллов выражается слишком книжно. Через сутки Кириллов распрощался с попутчиками и сошел на узловой станции, а супруги поехали дальше в родной Ленинград. Забегая вперед, надо заметить в скобках, что через неделю они были приятно удивлены, получив свой чемодан со всем его содержимым, и с тех пор не могут говорить о милиции без восхищения.